Глава 18. В 2 часа ночи с субботы на воскресенье я сидел за своим столом в кабинете, рассматривая расписание, которое я составил и отпечатал по требованию Вулфа. 6:05. Миссис Бартон возвращается домой. Дома находятся Бартон, дочь, Бауэн, кухарка и горничная. 6:20. Уходит Бауэн. 6:25. Уходит дочь. 6:30. Приходит Дора Чапин. 7:20. Дора уходит. 7:30. Приходит Поль Чапин. 7:33. Бартон застрелен. 7:50. Звонит Фред Даркин. Меня одолевала зевота. Фриц сохранил для меня горячую тушеную баранину с луком. Я давно с ней справился, точно так же, как и с 2 высокими бокалами первосортного виски, потому что после баранины молоко, на мой взгляд, приобретало вкус прогорклого оливкового масла. Вернувшись домой, я все с мельчайшими подробностями доложил Вулфу, после чего началось бесконечное обсуждение каждого факта. Под конец он заявил: «Нашим слабым местом является то, что успех нашего дела зависит не столько от фактов, сколько от решения целой группы наших клиентов. Они все до единого должны быть убеждены в правильности того, что я буду им доказывать. А это делает необходимым для нас узнать, кто же в действительности убил доктора Бартона. Ты понимаешь?» «Я хочу спать. Когда человеку приходится чуть ли не до полуночи дожидаться обеда, а он к тому же оказывается изрядно остывшей бараниной...» Вулф кивнул. «Да, я знаю. При таких обстоятельствах я вообще бы перестал соображать. Но все же возьми себя в руки и ответь на мои вопросы. Из-за неожиданной смерти доктора Бартона мы не можем добраться до Чапина. Он не придет сюда за своей шкатулкой. Придется до него добираться через мистера Морли. В какой тюрьме они его содержат?» «Полагаю, на Сентрал-стрит. Томпс, как я считаю, исключается». Вулф вздохнул. «Боже мой, туда езды 2, а то и 3 мили. По-моему, последний раз я выходил из дому в начале сентября, чтобы пообедать за одним столом с Альбертом Эйнштейном. А когда мы возвращались домой, пошел дождь. Ты это помнишь?» «Разве такое забудешь? Ливень был настолько сильным, что смочил тротуары». «Что за неуместные шутки? Поскольку я не могу требовать, чтобы Чапина отпустили под залог, так как его обвиняют в убийстве, очевидно, мне все же придется поехать на Сентрал-стрит и там поговорить с Чапином. Но не раньше, чем мы узнаем, кто убил доктора Бартона. Не забудьте, что этот калека может испортить нам всю игру, если еще до утра возьмет и признается в убийстве доктора Бартона». «Арчи!» Вулф погрозил мне пальцем. «Заруби себе на носу. То, что мистер Чапин мог убить доктора Бартона, исключено. Надеюсь, личное мнение не помешает тебе выполнить необходимые для нас операции. Уже поздно. 3 часа. Давно пора лечь в постель. Я объяснил, чем тебе надо заняться завтра. Сегодня спокойной ночи». Я поднялся и, зевая, сказал: «Окей, босс», и вовсе не для того, чтобы его позлить. Утром в воскресенье я встал около 9:30, направился в ванную, поймав себя на том, что насвистываю что-то игривое. Я начал анализировать, откуда такое прекрасное настроение. В конечном итоге мне пришлось прийти к выводу, что меня подсознательно радует, что Поль Чапин сидит за решеткой. Я перестал насвистывать. Нельзя было питать подобные чувства к человеку, за свободу которого я боролся. Я не спеша позавтракал на кухне, одновременно изучая газеты. Ну, конечно, обе посвятили первой странице убийству доктора Бартона. Я прочитал все от начала до конца с большим удовольствием. После этого я отправился в гараж, взял родстер и поехал к Бартонам. Наверху меня провели в ту же комнату, где я был накануне. Дверь открыла горничная, которую я еще не видел, по всей вероятности, экономка миссис Курц. У нее был такой враждебный и решительный взгляд, что я решил не задавать ей вопросов ни о ключе, ни о чем-нибудь другом. Миссис Бартон сидела в кресле у окна. Она была очень бледна, под глазами залегли темные тени. Я сказал, что не стану садиться. У меня всего лишь несколько вопросов, которые продиктовал Ниро Вулф. Я прочитал первый по блокноту. «Инспектор Крэмер показал вам пистолет, из которого застрелили вашего мужа. Насколько вы уверены, что это его?» «Это тот самый, который хранился в ящике письменного стола?» «Абсолютно уверенно. На нем были его инициалы. Это был подарок одного друга». «В течение тех 50 минут, которые Дора Чапин находилась в вашей квартире, ходила ли она в кабинет доктора Бартона? Если да, был ли там кто-нибудь еще в тот момент?» Она сразу же ответила: «Нет». Потом нахмурила брови. «Обождите. Да, она там побывала. Почти сразу же после ее прихода я послала ее туда за книжкой. Полагаю, там никого не было. Муж одевался наверху». «И последний вопрос. Известно ли вам, был ли такой момент, когда мистер Бауэн оставался один в кабинете вашего мужа?» «Да, был. Муж приходил в мою комнату кое о чем спросить меня». Я сунул блокнот в карман и спросил: «Можете ли вы сказать, о чем шла речь?» «Нет, мистер Гудвин, не могу». «Это может быть очень важным. Вы понимаете, что это не для разглашения». Она снова свела брови, но колебание было недолгим. «Алрайт, скажу. Муж спросил меня, настолько ли я люблю Эстел Бауэн, жену мистера Бауэна, чтобы согласиться ради нее на значительную жертву. Я ответила, что нет». «Объяснил ли он вам подробнее, в чем заключалась эта жертва?» «Нет». Я поблагодарил ее, она кивнула, и я ушел. Проходя через приемную, я воспользовался возможностью удостовериться кое в каких деталях, вроде местонахождения выключателей у дверей. Внизу я позвонил Вулфу, сообщая обо всем, что выяснил у миссис Бартон. А он известил меня, что они с Хиббардом играют в криббедж. В 20 минут первого я оказался на Перри-стрит. На проезжей части стояла у обочины одна легковая машина и такси перед входом в дом номер 203. Я поставил свой родстер напротив и вышел наружу. До этого я успел заметить водителя, сидящего за рулем. Он прижался головой к стенке и дремал, закрыв глаза. Я поставил ногу на подножку и громко сказал: «Доброе утро, мистер Скотт». Он вздрогнул от неожиданности, посмотрел на меня, поморгал, потом сказал: «А, это маленький Ниро Вулф. Можете называть меня как угодно, но мое имя Арчи Гудвин. Как заработки?» «Заработки ерундовые, а вы все трудитесь». «Да, кое-что делаю. Послушайте, Питни Скотт, я не вас искал, но рад, что мы встретились. Ниро Вулф, услышав, как вы более недели назад узнали Эндрю Хиббарда и не потребовали вознаграждения в $5000, когда оно было предложено. Сказал, что у вас восхитительное чувство юмора. Увидев вас сейчас, я решил, что вам следует узнать, что ваш приятель Хиббард в настоящее время является гостем в нашем доме. И если вам это безразлично, он хотел бы еще пару дней пожить в неизвестности, пока мы не наведем порядок в данном деле. Он хмыкнул. «Так, вы сцапали Энди, и вам требуется всего лишь пара дней, чтобы навести порядок в данном деле. А я считал, что все детективы тупицы». «Так оно и есть. Я, к примеру, настолько недалек, что так и не знаю, вы ли доставили Дору Чапин на 19-ю улицу вчера вечером и привезли ее назад. Я как раз собирался спросить вас об этом». «Тогда я скажу, что нет. Лорри Бартон был замечательный парень. Раз он умер, а Пол Чапин попал в тюрьму, забава кончилась даже для меня. Я не возил миссис Чапин к Бартонам. Она отправилась туда на своей машине». «Она сама будет?» «Точно. Не знаю, почему она сегодня вздумала вызвать меня. Может быть, потому что ей не хочется оставлять свою машину перед Томпсом. Она туда собирается». Я спрыгнул с подножки и отступил назад, потому что из подъезда вышла Дора Чапин и двинулась к такси. Она взглянула на меня, и я увидел в ее глазах выражение, которому мне трудно дать точное наименование. Во всяком случае, восхищения в нем не было. Я решился. «Миссис Чапин, не мог бы я поехать с вами?» Она влезла в машину и с шумом захлопнула дверцу, не соизволив мне ничего ответить. Я не был в восторге, потому что ради нее я приехал на Перри-стрит. Дойдя до угла, я позвонил Вулфу, что не успею вернуться домой к Ленчу, купил «Таймс», вернулся к Родстеру, устроился поудобнее и приготовился ждать. Если только она не знала какого-то заветного слова, инспектор Крэмер не разрешит ей очень долго торчать в тюрьме. Все же я прождал почти полтора часа, и тут мне снова не повезло. Вместо того, чтобы остановиться около главного входа, Скотт объехал здание кругом, и они вдвоем вошли в него с черного хода. Видя это, я принялся чертыхаться в душе. У меня давно сосало под ложечкой, а тут новое осложнение.